Ведь, собственно говоря, в конце концов, он в качестве солдата служил Наполеону и способствовал росту его славы. Значит, остальные юные офицеры, не зная настоящего облика Гранлиса, держались с ним на равной ноге, но бессознательно несколько сторонились его. Он казался им не совсем понятным и слегка подозрительным. Гранлису симпатичнее всех был Микеле де Марш, и он охотно доверился бы ему. Но Микеле сдружился с Мартенсаром и замкнулся в этой дружбе. Это легко объяснялось пылкой любовью, возникшей в один прекрасный вечер в Сен-Клу между Олимпией Мартенсар и Бертраном Микеле. Это была грустная поэма любви бедного молодого кадета-императрицы к одной из богатейших невест Франции. Он тщательно скрывал свои чувства, но оно было угадано и нашло живой отклик в девичьем сердечке. Отец, суровый финансист, держался иных взглядов, тогда как брат сочувствовал взаимному сердечному влечению сестры и друга. В его глазах деньги не играли роли, и боевая слава стояла выше. Теперь, в этот хмурый вечер, Мартенсар и Микеле де Марш с тихой лаской говорили об Олимпии, и ее нежный образ являлся в их глазах символом дорогой родины. Граф де Навар скрывал под напускной насмешливостью, доходящей до цинизма, свое отчаянное положение. Его семья была разорена революцией. Ему буквально ничего не оставалось, как целыми днями скрежетать зубами от сознания своего бессилия и бедности. Он мечтал о победе, но в своих мечтах уделял главную роль грабежу и добыче. Ибо военная логика была такова — убивать, чтобы ограбить. Поэтому он почти не принимал участия ни в жизни, ни в разговорах своих товарищей. Бывали минуты, когда он страшно завидовал, потому что большинство из них казалось ему богатыми. Невантер оставался верен себе. Все его мысли сводились исключительно к галунам, султанам и фанфарам. Арсимон уже не раз вспоминал тетушек де Ваденкур и их чудный стол, так как их продовольственный паек сильно пострадал и в количественном, и в качественном отношениях. Он вознаграждал себя тем, что днем и ночью составлял удивительные, изысканные меню завтраков, обедов и ужинов. Тут было все, что способно удовлетворить вкус и обоняние самого завзятого эпикурейца и сибарита. Дивные закуски и блюда чередовались с отборнейшими винами и ликерами. И когда он, нежно зажмурившись, начинал сладострастно перечислять и мысленно смаковать все эти дары искусства и природы среди своих товарищей, грустно восседавших за своей обычной трапезой, состоявшей из трех картофелин на человека, все зажимали себе уши, злились, раздражались, называли его бессердечным извергом и утонченным жестоким мучителем. Только влюбленные равнодушно относились к этим материальным благам и наслаждениям. Их дух витал далеко, и они игнорировали грубые запросы материи. Рантиньи жестоко осуждал Арсимона, этого завзятого поклонника чревоугодия. Он воспевал женщину с ее чарующей красотой, воспевал мраморные плечи, золотистые локоны и стройный воздушный стан, или же скульптурно строгую красоту дочерей Каина, способных соблазнить самих небожителей. Мартенсар одобрял и то, и другое, находя, что все хорошо в свое время, и что при сытом желудке сердце бьется горячей. Но все это шутки, споры и разговоры, все это относилось к началу военных действий, когда находилось место и для шутки. Вечер же победы под Йеной, странный победный день, кадеты императрицы, грустные и сиротливые, сидели на постоялом дворе за остатками ужина. Царило унылое молчание. В комнату молчаливо вошел офицер главного штаба, подошел к камину и стал обсушивать у огня свои промокшие сапоги. Мартенсар протянул ему стаканчик коньяку.